Мортко Герцевич Гершенгорен. Регистраторша в сердцах воскликнула: «Откуда ж вы только понаехали?» В Омске сыграли сольник. Народу в разгаре пасхальной недели собрали ползала. Впрочем, устроители концерта больше переживали, стану ли я с ними работать в будущем. Я уверил их в счастливой судьбе наших дальнейших отношений, потому что ребята и вправду оказались очень теплыми, порядочными, но, может быть, не совсем опытными в нашем деле работниками. На утро после концерта они проводили Толика и Наталью в аэропорт, а меня перед посадкой на поезд до Кемерово, где я должен был слиться с бродячей труппой Дубровицкого, отвезли в роскошный ресторан на набережной Иртыша, где мы отобедали. На спектаклях зрителей тоже было немного. Я, наконец, дотянул до финала «Больших надежд» Диккенса, быстро прочитал Тома Джонса, Филдинга, и опять вернулся к Диккенсу в «Оливере Твисте» со слегка адаптированным английским в толстом томе. Чтение по-английски добавляет мне уверенности, что я продолжаю развиваться, застряв на середине своей жизненной лестницы, когда невозможно вернуться вниз и боязно подниматься наверх по ступенькам, ведущим прямиком к мортковой старости. Прелестная Люба Энтинзон, написавшая мне несколько замечательных пассажей к последнему бенефису, наверное, даже не подозревает, какой светлый образ она придумала. Любовь Энтинзон, математика и литератор из Киева, автор нескольких номеров Ефима Шифрина. Вам не приходилось в ноябре 1909 года бывать в парижском варьете «Л'Эскалье»? Так вот, там один акробат взбирался по лестнице вниз головой, на руках, а лестницу держал другой акробат ногами. Мне кажется, что каждый артист всю жизнь поднимается по такой же шаткой лестнице. Из нее ни одну ступеньку не выбросишь, а наступать на каждую очень трудно. За 25 лет я и до середины не добрался, земля все еще под ногами, а вершина так и скрыта в облаках. Господи, ты же обещал помогать мне, держать за руку, идти рядом, спасая, защищая, оберегая. А на этих пыльных ступенях следы только одной пары ног. Господи, неужели ты оставил меня, дурачок? Просто я нес тебя на руках. Чтобы понять, что такое лестница, остается только идти по ней. Да и время теперь криминальное. Нельзя оставлять свою лестницу без присмотра. Бывает, в час успеха подпрыгнешь от радости, а кто-то заботливо выдернет у тебя лестницу из-под ног. Так уж устроена наша нога, куда бы ни шел человек, это всегда вперед, от первой ступеньки к последней. Какая у меня будет последняя ступенька, это узнаете вы, те, кто моложе. Главное, чтобы хоть кто-нибудь тогда вспомнил, какой была моя самая первая ступенька. 27 апреля 2003 года. Христос воскресе! В котельниках при плотно закрытых окнах слышен пасхальный звон из церкви на набережной. Людочка убирается в кухне, а я вожусь с компьютером, обзваниваю знакомых и читаю, переключаясь с одного на другое, то пьесу «Мертвая обезьяна», которую предложил мне Дубровицкий, то новый эстрадный текст. В ноябрьске пришлось выступать в день прилета, в связи с тем, что по новому закону о выборах мое выступление в день встречи с кандидатом сочли бы за подкуп избирателей. Авиабилеты в Москву были заранее куплены на сегодня, и нам пришлось бы целый день торчать в ноябрьске, так как вчерашний утренний рейс был подчистую распродан. Толик предложил отправиться в Сургут, где места на самолет еще были. Всю ночь мы тряслись в маленькой «Тойоте» Альберта, помощника Салавата, баллотировавшегося в мэры, а по прилете в Москву я отправился в свою любимую высотку. 9 апреля 1988 года. Колокольный звон — Пасха. Частые-частые удары колокола сливаются в одно далекое ду-ду на высоких нотах, совсем комариный писк, такой же неотвязный. Фросизм — явление внеклассовое. Никакой загадки в этом нет. Фросизм и есть невежество.